Дорогие радиослушатели, изучая книгу Ветхого Завета пророка Аввакума, мы заметили большую жалобу его, направленную к живому Богу по причине насилия и греха, которые он видел всюду вокруг себя. И в то же время он не видел, чтобы кто-нибудь вступился и наказывал этих деятелей зла. Но Господь ответил ему и сказал, что он видит все эти дела и назначил время суда своего над беззаконными людьми. Об этом говорится в книге Аввакума, 1 главе, с 5 по 11 стих. Но способ, каким Бог совершит это наказание, вызвал в сердце пророка серьезное недоумение и составил добавочную проблему, которая его тревожила. А именно, почему Богу угодно было избрать для этого наказания языческие народы, идолопоклонников? Ведь народ иудейский, хотя он тоже грешен, но все же служит живому Богу и является народом завета. Это серьезно беспокоило пророка. Поэтому он стал на башне, чтобы наблюдать за народами вокруг Иуды и за действиями Бога. Первая глава его книги касается этих проблем пророка. Во второй главе мы видим, как Господь открывает пророку пути свои, каким образом он будет действовать по отношению к народам. Пророк получил видение от Господа, в котором был показан контраст, большой контраст между людьми грешными, жестокими и самонадеянными и людьми, живущими по вере и уповании на нашего Бога. Об этом сказано во 2 главе 4 стихе. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Итак, пророк видит положение в мире в его дни, а также на наблюдательной башне он получает откровение будущего от Бога живого и вечного. Предвозвещения связаны со словом «горе», которое повторяется в пророчестве несколько раз. Они открывают планы и мысли Божьи в отношении халдеев. Хотя их Бог избрал для наказания Иуды, но и эти люди были горды, самонадеянны, жестоки и весьма грешны. Эти обстоятельства являются применимы и к нашим временам, в которые мы живем. Обратите внимание на пятикратное упоминание слова «горе» во второй главе Аввакума. Первое. «Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим». Вторая глава, 6 стих. Беззаконные люди имели эти желания и амбиции. Слова 5 стиха подтверждают эту мысль. «Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть, он ненасытен и собирает к себе все народы. Жадность и стремление к расширению владений, победам над другими народами, овладели умом и сердцем халдеев. Конечно, эта жадность побеждает и владеть другими сделали их еще более хитростными и безжалостными. Беззаконные народы ни с чем не считаются, лишь бы им достичь своей цели. Обратите внимание на стихи этой книги 2 главы 7 по 8. «Не восстанут ли те внезапно, которые будут терзать тебя? Не поднимутся ли против тебя грабителя?» Потом следует второе слово «горе». 2 глава с 9 по 11 стих. «Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений». «Бесславие ты измыслил для того дома, истребляя другие народы». Следует помнить, что зависть, неправедные пожелания идут вразрез с десятью заповедями. Книга Исход, 20 глава, 17 стих. «Не пожелай дома ближнего твоего, не волай его, ни ничего другого, что принадлежит ему». Священное Писание передает о многих случаях зависти и насилия над ближними. Незабвенный трагический случай описан в 3 книге Царств, 21 главе. Царь Ахав, наученный своей женою Изавелю, пожелал отнять у Навуфея виноградник его. Он совершил страшное беззаконие, подвергнув Навуфея насильственной смерти, а потом овладел его виноградником. Какая жадность! Но и вместе с тем, какое наказание понес он сам и жена его Изавель. Господь дал милостивое наставление Аввакуму, который предупреждал других против этого греха. Во второй главе с 12 по 14 стих следует третье слово «горе». В этом случае оно связано с насилием и жаждой завоевания других городов и народов. Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою. Живый Бог не останется равнодушным к таким жестоким завоевателям. Он рано или поздно скажет свое слово справедливости и суда. Слушайте еще слово «горе». «Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным». Цель здесь коварная — сделать срам и унижение ближнему своему. Возмездие за это зло придет, ибо злодейство твое на Ливане обрушится на тебя. Таков закон Божий, закон справедливости. Зачастую молодые люди, недавно уверовавшие в Христа Спасителя своего, подвергаются искушениям со стороны светских друзей. Они предлагают им только пошутить, выпив водки или сделать что-нибудь иное плохое. Эти развратители подшучивают над личностью святого Бога и Спасителя. Веками это делается отдельными людьми и целыми народами. Этого могут ожидать верующие и в наши дни. Искушения неприятные и опасные, но победа силой Господа искушаемых совершается многократно и прекрасно. Господь прославляется ими. Наконец, следует еще одно горе. Вторая глава с 19 по 20 стих. «Горе тому, кто говорит дереву «встань» и бессловесному камню «пробудись». Научит ли он чему-нибудь? Речь здесь идет об идолопоклонстве. Все, что пробует занимать живого Бога, стремление удалить его со своего и величайшего престола, является идолопоклонством и в наши дни. Звучат даже иронически упоминания слова Аввакума. Печальные картины идолопоклонства наблюдались в те времена и в царстве иудейском. Несмотря на пророческие предвозвещания о судах Божьих Аввакумом, идолопоклонство все еще овладевало умами и сердцами иудеев. Слушайте слова пророка Иеремии, 44 главы 17 стиха. «Слова, которые ты говорил нам имени Господа, мы не слушаем о тебя, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали и отцы наши, цари наши и князья наши». Какое страшное упорство и непослушание словам Божьим! Поэтому суды Божии неизбежны и в будущем. Слушайте пророчество из книги Откровения 16 главы с 10 по 11 стих. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство свое мрачно, и они кусали языки свои от страдания и хулили Бога Небесного и не раскаялись». Значительные слова второй главы Аввакума внушительны и замечательны. «А Господь во святом храме своем да молчит вся земля пред лицом Его». После слов «горе» следуют эти царственные слова Господа. Кто может спорить с Ним? Кто в силах оправдаться пред Ним? Безумный сказал в сердце своем: «Нет Бога». Но эти слова не свидетельствуют о силе человека. Наоборот, они обнаруживают его пустоту и бессилие. Бог живый и святый, вечно будет царствовать. Он также знает о делах беззаконников и радуется теми, кто уповает на Него всем сердцем. Бог пребывает во славе в храме Своем. Сонмы, не поддающиеся исчислению, поклоняются и славят Его. Наступает время Его судов справедливых, и никто не устоит пред Ним. Аминь.